Однокашники. Одну из популярных социальных сетей вполне можно было назвать не «Одноклассники», а «Однокашники». В списке друзей у каждого, кто ей пользуется, не только те, кто был в одном классе, но и товарищи студенческой пары, коллеги, просто знакомые. Откроем словарь. Однокашниками называют товарищей по учению и воспитанию. А откуда слово взялось? Сама форма подсказывает. Однокашники – те, кто одну кашу ели. Каша была любимым славянским кушаньем и обозначением еды вообще. Не случайно поваров называют кашеварами. Есть и поговорка «где каша, там и наши». А в рукописном словаре Академии Российской XVIII века «каша – десяток или малое сообщество людей». В словаре Грота и Шахматова 1909 года приводится выражение «мы были с ним в одной каше, в одной артели, в одной компании». А вот цитата из записок Западно-Сибирского отдела географического общества. Ее приводит в истории слов академик Виноградов. Артелька плотовщиков называется кашей, потому что входящие в нее промышленники складываются харчами на все время промысла, варят одну кашу. Во время работы в лесу в видах экономии времени складываются по две каши вместе, составляя продовольственные артели по 4 человека. Каждая каша по очереди готовит обед, доставляя им возможность другой каше дольше оставаться в лесу за работой. Фразеолог конца XIX – начала XX века Михельсон указывал на такой обычай. В сельских школах на юге России при переходе из младшего в старший класс ученики приносили в школу горшки с кашей, которую вместе доедали, а затем на прощание с остающимися разбивали горшки. Так и возникли у слова «однокашник» два значения. Член одной артели, товарищ по столу, и, в более широком и переносном смысле, товарищ детства, юности, росший и воспитывавшийся в той же обстановке. Такие толкования дает Даль. А в современных словарях «однокашник» — только соученик.